Федор, хоть башу тебя отрежут за то, что ты мать ебёт. Здравствуйте. Что говор? Здравствуйте. Хуй тебе в совку, здравствуй, ватюга-батюга. Петр Иванович. Где телефоны берёшь? Мать ебёт, шереби. Башу тебя отрубят, блядь. Я звоню за то, что ты её ебёт. Я по поводу оружия звоню. А я по поводу больницы тебе звоню. Хуй тебя отрублю. Ты больница мне, блядь. Каторжуся, блядь, блядь, дам оружие. Бандюговор. Проститутка Котов. Почему у себя оружие? Оружие, блядь, раздает. Как в Адмиярске 6 в подвале. Иди там продай ее. Вы у себя автомат храните. Вы неправильно набрали пин-код вашей карты. Фашистов! Твою хуй надо! Тебя еще башку не отрубили! Третья школа, блядь, ёбаный варюга! Участковый Парамонов! Варюга-бандюга! Сужевар, варюга-бандюга! Отрубят тебе голову за то, что мать ебёт! Я по поводу оружия. На вашем счету?